Блондинка, не теряя ни секунды, утаскивает опешившую ликанку на полигон. Настя тут же бросается следом, явно с благородной миссией, проконтролировать, чтобы никто не пострадал, ну, по крайней мере, сильно. А я почему-то остаюсь с кроликом в руках. Ну да, оборотница ведь его мне принесла. И что теперь? Стою, как на вручении приза за лучший улов. Ладно, не пропадать же мясу. Заглянув на кухню, торжественно вручаю кухаркам подарок невесты. Те радостно принимают трофей, уже обсуждая варианты приготовления. Затем направляюсь в кабинет, устраиваюсь поудобнее, беру телефон и набираю номер студня. На третьем гудке он отвечает, голос сосредоточенный, как у человека, который контролирует что-то внимательно. «Ну как дела?» – спрашиваю, откинувшись на спинку кресла. «Забрал нашу тройку красавцев». На фоне его невозмутимого голоса слышны звуки выстрелов и крики. Атмосфера явно накаленная, но сам студень, кажется, даже не моргнул. «Взяли, шеф». Царские охотники сначала заортачились, отдавать не хотели. Пришлось потрясти вашей бумагой из кремлевской канцелярии, которую Кира помогла получить. Сейчас грузим. Я прислушиваюсь к доносящемуся через трубку грохоту. Жарко там у вас. Кто-то прям плотно присел. Я же говорил, спокойно отвечает студень, словно обсуждаем погоду. Всегда найдутся борзые, которые захотят все отжать. Тем более бураны. Не волнуйся, шеф. Тавры уже всех раскидали. Остались только те, кто не понял, что пора валить. Надеюсь, это не в самом аэропорту, уточняю. Звонок от Красного Влада мне сейчас абсолютно ни к чему. Охранка, мягко говоря, не жалует, когда роды устраивают свои разборки в таких местах, как вокзалы, аэропорты или другие общественные зоны. Причем экспедиторы обычно не разбираются, кто виноват. Наказывают обе стороны, причем с таким рвением, что потом не знаешь, кто был большей проблемой, враги или сама охранка. «Нет-нет, шеф», заверяет студень, все тем же невозмутимым тоном. «Это в лесочке рядом. Мы заранее засекли хвост и устроили им теплый прием подальше от людей. Из свидетелей только белки. Кстати, Атавров ты очень вовремя подкинул нам, шеф. Без них было бы сложнее. А кто напал? Да хрен их знает, шеф. Без опознавательных знаков. Как допросим, сразу доложу. Эй, рогач, этого живым берем». Вдруг кричит он кому-то, похоже, Тавру. «Ну и что с того, что без руки и кровь хлещет? Огневиков что ли нет? Прижжем». «Ладно, решаю не мешать комрадам. Держите меня в курсе». «Каниш, шеф». Лубянка, Москва. Красный Влад сидит в своем кабинете, утопая в бесконечной кипе документов. От рутинной работы отвлекает легкий стук в дверь. «Входите», – бросает он, даже не отрываясь от бумаг. В комнату заходит один из заместителей, держа в руках папку. «Владислав Владимирович, есть новости из экспериментальной лаборатории», – начинает он. «Мы, наконец, завершили разработку новых энергокристаллов. Они дешевле в производстве и, самое главное, устраняют проблему прошлых образцов, которые быстро выходили из строя после обесточивания. Теперь содержание буранов станет куда менее затратным, и их боевая мощь сможет быть полностью реализована». Влад медленно поднимает взгляд на заместителя. «Что ж, экспериментальная лаборатория хорошо постаралась», — говорит он. «Только вот буранов у царства уже нет. Немножко вы не успели». Заместитель моргает, словно ослышался. «Как это? Нет. А вот так», — с досадой отвечает Влад, откидываясь в кресле. «Царские охотники доложили мне пару часов назад. Приехали на склад люди вещего филиного бандитской наружности, а кто-то вообще с рогами, за 5 минут разобрались с экспериментальной техникой и увезли в родовые земли». Заместитель смотрит на него в полном замешательстве. «Мы же разрабатывали эти кристаллы в первую очередь для буранов, а теперь, получается, их негде тестировать. Придется ждать новые образцы техники, и это может занять годы, 3-4-5, кто знает, сколько». Красный Влад вздыхает и откидывается на спинку кресла. «Но что теперь поделать? Царь отдал бураны Даниле. И на тот момент, без новых вводных, это было правильным решением. Говорю же, вы на день не успели с разработкой». Он бросает взгляд в окно, за которым горизонт будто растекается под низкими облаками. Затем добавляет: «Если честно, я вообще занимался этими буранами только потому, что они идеально подходят для городской войны. Зачистка улиц, подавление вооруженных формирований, все, что нужно для безопасности жителей. Это наша работа, как силовой структуры. Но вот охота на тварей, это целиком сфера царских охотников. Теперь они, я уверен, начнут локти кусать. И правильно, сами виноваты. Целиком полагались на нашу лабораторию, свесив ножки. Заместитель, переминаясь с ноги на ногу, осторожно предлагает. Владислав Владимирович, а нельзя ли попытаться договориться с графом Данилой? Красный Влад морщится, как будто его только что резко кольнуло в зубе. Можно, конечно, попробовать, говорит он, задумчиво потирая подбородок. И, может быть, даже подмять под уговор с царем, чтобы бураны оставались у нас хотя бы для особых случаев. Он качает головой, но с этим Данилой, блин, где на него залезешь, там и слезешь. Парень непробивный, как бетонная стена. Все равно, что с медведем на чай идти, а руки у него загребущие. Вечерком мы с Дятлом и Ледзором отправились посмотреть, что за веселье устроили с очередным наркодилером. А может и поучаствовать, как пойдет. На этот раз притоном оказался стрип-клуб. Гвардейцы уже успели пошуметь внутри, выгнав всех посетителей и персонал. Признаю, ребята не церемонились. Теперь вокруг бегали девушки. Кто в топлес, кто на шпильках, явно не предназначенных для марафона. Они кричали, размахивали руками, хватали то, что попадалось под руку, сумочки, куртки, какие-то кофточки. Большинство просто пыталось сбежать как можно дальше от накрывшегося места работы. И вот, в самый разгар шоу, приезжают ДРУ, звезды сегодняшней программы. Бершарк выходит на тротуар, его взгляд медленно обшаривает оцепленную территорию. Девушки в бегах, разбросанные вещи, гвардейцы с оружием наперевес. Картина, мягко говоря, нестандартная. «Что здесь творится?» – восклицает ДРУ, хлопая глазами, будто только что попал в другой мир, а недавно уже здесь шарится, пряча уши. Я встречаю его взгляд, не скрывая усмешки. «О, лорд Бершарк, какими судьбами?» – остроухий лорд тут же хмурится, явно пытаясь состроить серьезную физиономию. Только вот весь эффект портит кокаиновый налет на носу. «Курьер не брал трубку», – говорит он с ноткой раздражения в голосе. «Второй уже. Он поставил мне порошок, но пакет быстро кончился. Я решил приехать к нему лично». Ледзор ржет в бороду. «Я же понимающе киваю лорду. Мы уже в курсе, что вы получали наркотики от этого курьера. Именно благодаря вам, лорд Бершарк, мы его и нашли, а затем моя гвардия вышла на наркопритон», указываю на стриптиз-клуб. «Благодаря мне», Драу застывает, пытаясь понять, шучу я или издеваюсь. «Вы что, следили за мной? Моя подручная просто немного наблюдала», отвечаю невозмутимо. «А оказалось, что вы завели дела с местными наркодилерами. Напоминаю, в моем городе наркоторговля запрещена, да и наркопокупка, между прочим, тоже вредно для здоровья, разве не знали?» Я выуживаю из кармана визитку и протягиваю ему. На ней крупными буквами написано «Служба помощи наркозависимым». Прихватил специально для иномирского гостя. Бершарк берет визитку, смотрит на нее, потом на меня. Его лицо темнеет с каждой секундой. Видимо, медленно переваривает услышанное. «И что теперь, Филин?» Наконец спрашивает он, явно пытаясь не сорваться. «А теперь можете продолжать в том же духе, лорд Бершарк», говорю уверенно. «Вашими стараниями мы уже убрали два наркопритона из моего города. Если так пойдет и дальше, то, глядишь, до их поставщиков докопаемся». Бершарк стискивает челюсти. Драу выглядит недовольным, нет, он в бешенстве. «Интересно, с чего вдруг? Может, уже началась наркотическая ломка?» Невинск. Бершарк, едва сдерживая ярость, садится в машину. Дверь захлопывается с такой силой, что стекло дрожит. Лагодра вопросительно смотрит на господина. «Этот человечишка совсем охренел», рявкает Бершарк, со злостью ударяя кулаком по подлокотнику. «Мне нужен этот порошок, Лагодра. Ты понимаешь, какой от него кайф?» Слуга равнодушно произносит. «Милорд, тебя ведь предупреждали, что это вредно». «Да я могучий лорд», заорал Бершарк, «мне больше 700 лет. Какой-то порошок, да что он мне сделает?» Он откидывается на спинку сиденья, но тут же снова выпрямляется, словно пружина, и продолжает. «Я решил, немедленно захватываем этот город, завалим его своими людьми через порталы, покроим здесь все, а затем я заполучу эту гребаную Альву. Она узнает, что бывает, когда предпочитаешь жалкого человека истинному Драу». Слуга тяжело вздыхает, как человек, который уже сотни раз пытался убедить хозяина в чем-то очевидном, но безуспешно. «А как же грандмастер? Мы ведь сами его видели». «Грандмастер – это бородатая обезьяна», – фыркает Бершарк, смахивая рукой невидимую пыль с воздуха, словно это достаточный жест для устранения проблемы. «Не такая уж он проблема. Тем более, физик, у нас полно артефактов, которые могут его прикончить. Машина внезапно тормозит, едва не выбив пассажиров из их размышлений. Дорога впереди перекрыта, несколько полицейских жестами указывают на объезд. Что за хрень? Громко возмущается Бершарк, выскакивая из машины. Городская стража, почему вы перекрыли дорогу моей карете? Один из полицейских, стараясь говорить максимально вежливо, но с заметным напряжением в голосе, поясняет. Сударь, у нас здесь военный конвой проходит. Бершарк уже готов выругаться, но вдруг замирает, словно его ударило молнией. Он медленно поворачивает голову в сторону дороги, откуда начинают выезжать эти штуковины. Нет, не просто кареты, монстры. Железные громады со стволами, несколькими тонкими и одним массивным. Их вращающиеся гусеницы гремят так, что вибрация прокатывается по земле. Каждая выглядит так, будто способна стереть целый отряд за считанные минуты, оставив после себя только обугленный ландшафт. Глаза Бершарка расширяются до предела, будто вот-вот выпрыгнут из орбит. Что это за это вообще, что такое? Выдыхает он, голос дрожит. Полицейский, слегка выпрямившись, отвечает с ноткой гордости в голосе. Новое вооружение графа Данилы. Помню, когда служил в Иркутске, видел машины сибиряк. Так вот эти, раза в два мощнее, и стволов больше. А криопушка? Ну, это вообще отдельный разговор. Это криопушка, шепчет лорд, в голосе больше трепета, чем вопросов. Бершарк вдруг теряет весь свой пафос. Он стоит, как вкопанный, явно пытаясь понять, куда он вообще влез. Слуга, осторожно взглянув на хозяина, мягко предлагает. Милорд, может, ты все-таки пересмотришь планы на захват города? Неловкое молчание повисает в воздухе. Оно длится пару долгих секунд, пока Бершарк, не моргая, смотрит на стальные громады. Наконец, он делает глубокий вдох. Да, пожалуй, ты прав. Не стоит спешить. Для начала нужно попробовать дипломатические средства. Глава 13. Лес, Тверине, боевой материк. Светка, Айра и Настя сидят на поваленных деревьях, окруженных причудливыми иномирскими соснами, чьи иглы отливают странным серебристым светом. Девушки переглядываются, пытаясь отдышаться после жаркой схватки. Перед ними трофей дня. Три туши здоровенных живнюхов, еще недавно гордо бродивших по лесу, а теперь лежащих на траве как яркое доказательство доблести жены, невесты и пленницы графа Вещего Филинова. «Ну и денек», — протягивает Настя, вытирая лоб рукавом. Рыжие волосы растрепаны, щеки пылают, лямка топика слегка замарана. Три зверюги одним махом. «Айра, ты просто кладезь знаний, так ловко вывела нас на зверей». Ликанка лишь пожимает плечами. Ее лицо остается невозмутимым, как всегда. «Ничего особенного». «Невеста конунга», — отвечает она тихо. «Как скромно», — хмыкает Светка, лениво туша остатки мелкого пожара, оставшегося после ее огненных атак. Ее голос звенит сарказмом. А вообще, конечно, ее высочество Айра, родившаяся и выросшая в этих лесах, просто обязана знать что-то о местной фауне. Настя же излучает позитив и не упускает случая смягчить обстановку. «Ну зачем ты так, Светик?» — весело встревает она, бросив Ликанке ободряющий взгляд. «Всего знать просто невозможно». Айра благодарно смотрит на оборотницу. Два самца дрались за внимание самки. Обычно они одиночки, но сейчас брачный сезон. Это единственная причина, по которой они оказались вместе. Светка придирчиво оглядывает поляну. Пламени больше нигде не видно, только обугленная трава с клубами едкого дыма напоминает о ее подвигах. «Ну вот и все, закончила». Довольно хлопает она в ладоши, при этом ее голос звучит нарочито беспечно. «Да какая разница, почему они тут?» Хотя, признаю, она бросает короткий взгляд на Айру. Завалить одним ударом здоровенного живнюха под 200 килограммов – это, знаешь ли, не шутки. «Уважуха, не зря Даня определил тебя к кострице». Айра застыла, не скрывая удивления. Она медленно переводит взгляд с туши на Светку, словно не веря своим ушам. «Что, ее только что похвалили эта грозная блондинка? Спасибо, что дали мне возможность попробовать свои силы, Дротнинг Светлана», — тихо говорит она. «Благодари Даню, это же по его приказу пришлось взять тебя с собой», — небрежно бросает Светка и тут же улыбается, кивнув на кучу мяса. Ну и он, как всегда, оказался прав. Вскоре сидеть всем троим надоедает. Девушки неспешно расхаживают по поляне, лениво перешагивая через пожухлую траву и подтаптывая остатки тлеющих веток. Вот-вот должна прибыть группа сопровождения тавров, чтобы забрать добычу, но время тянется медленно. Настя, поглядывая на Светку, решает нарушить молчание, но не словами, а мысленной связью. «Светочка, а ты заметно смягчилась к Эве», с легким удивлением передает она. Светка лишь слегка поворачивает голову. «Просто уважаю решение главы рода. Если Даня ее поддерживает и готовит к этому испытанию степи, значит, так нужно. А как ты думаешь, почему Даня так активно помогает Эве с подготовкой?» Светка пожимает плечами, будто это и так очевидно. «Все просто. Данила рассчитывает получить лояльную будущую королеву шакалов и тем самым укрепить связи с еще одним государством на боевом материке. Политика, Настя, ничего личного. Ведь Айра – наследница королевы». Настя замирает на месте, словно громом пораженная. «Ты серьезно? Думаешь, Даня настолько расчетлив и меркантилен?» Светка заливается ментальным смехом, звонким и чуть насмешливым. «Лицо же спокойное, разве что голубые глаза хитро поблескивают». «Ну а как же?» – отвечает она. «Ты будто Данечку не знаешь. Он всегда был такой. Все в дом, все в рот. Если что-то может принести пользу, он обязательно найдет способ это использовать». Настя удивленно хлопает глазами, пытаясь осмыслить услышанное. «Так, если тебя послушать выходит, он и меня с прицелом присмотрел?» Светка лишь шире улыбается, ее голос звучит с явным намеком. «Конечно, а ты как думала? Но радуйся смело, теперь ты своя. А это значит, что Даня шею любому свернет, если что. Ты теперь как за каменной стеной. Помнишь, как он того жука уделал, чтобы твоего папку спасти? Даже не посмотрел, что тот багрового уровня. Просто взял и разобрал на запчасти. Вот-то и оно. Так что расслабься, подруга, вернее сестра, хих». Настя погружается в задумчивость, мысли все еще кружат вокруг недавнего разговора. Однако стоило на горизонте появиться тавром с повозкой, как все размышления мигом испарились. Она увлеченно помогает грузить туши живнюхов, не обращая внимания на тяжелый запах крови и прелой травы. Мысли уже далеко. Перед глазами возникает образ сочного, дымящегося жаркого, а в ушах будто звучит довольный голос Дани, восхваляющий вкус приготовленного мяса. Настя невольно улыбается, почти чувствуя аромат будущего угощения. Ее настроение заметно улучшается, и в душе становится тепло, от предвкушения ужина и от мысли, что сможет порадовать главу рода, своего будущего мужа. На следующий день, с бухты-барахты, к Морозову заявился граф Берский. Да-да, тот самый, которого Юрий Михайлович так настойчиво приглашал. Претендент на руку Маши, без пяти минут жених. При взгляде на его самодовольную физиономию, невольно подумалось, а не попросить ли золотого дракона навалить ему подарок на голову, чисто к удаче, разумеется. Ну да фиг с ним. Я направляюсь в комнату Морозова с вполне конкретной целью, обсудить с ним одну интересную задумку насчет буранов. Только там занято. Из-за закрытой двери доносятся голоса. Разговор в самом разгаре. Любопытство, как водится, берет верх. Останавливаюсь у порога, делаю шаг в сторону, ну так, чтобы выглядеть невзначай. Я ведь не подслушиваю, что вы, просто мимо прохожу. Кто виноват, что слух физика позволяет улавливать гораздо больше, чем рассчитывают собеседники? Усиливаю восприятие, прислоняюсь к стене и, совершенно невинно, начинаю слушать. Берский говорит, голос с едва заметным оттенком снисхождения. «Честно говоря, Юрий Михайлович, я вас не понимаю. Мы могли бы заключить взаимовыгодные торговые контракты, а вы вместо этого отказываете мне, да к тому же поссорились с римлянами. Ваше влияние, между прочим, заметно ослабло, особенно после этих конфликтов». И снова, как я вижу, все из-за графа Данилы. Морозов, явно раздраженный, резко отвечает. «Какие еще контракты? Ты мне это что, взятку предлагаешь за руку Маши? Думаешь, я продам собственную дочь?» Берский хладнокровно отвечает. «Это называется союзный брак, Юрий Михайлович. Разве не так? Как отец, вы обязаны искать для своей дочери наиболее выгодного жениха. Уж простите за прямоту, но на вашем месте я бы именно так и поступил». Говорит он это с таким невозмутимым видом, что аж скулы сводит. Примечательно, что Берскому около 40, у него самого есть дочь, ровесница Маши. Но вместо того, чтобы сватать дочурку, он почему-то решил, что жениться на Маше будет вполне уместно. И, как оказалось, Морозов подумал о том же. «Так ты и так на моем месте, Берский. Продавай свою дочку за кого хочешь, только меня не учи. Граф князю не указ». Берский делает вид, что его не задело. Собравшись с мыслями, Он делает очередную попытку склонить Морозова на свою сторону. «Неужели вы всерьез хотите отдать свою дочь за графа Данилу?» — говорит он с наигранным удивлением. «Даже через закрытую дверь это ощущается, как сквозняк». Неудивительно, что Морозов шумно и откровенно раздраженно вздыхает. Ему, похоже, вдвойне противно выслушивать эту тираду лицом к лицу. «Вам нужно думать о том, как извлечь из этого максимальную выгоду. Марии Юрьевне нужен влиятельный и надежный муж, а не мальчишка, пусть даже и с титулом». Морозов раздраженно бросает: «Ты что, всерьез думаешь, что у Данилы нет влияния? Ты в своем уме, Берский? У него влияния столько, что тебе и не снилось. Знаешь, чем он там в Риме занимался? Завладел одним из самых известных винодельческих предприятий». Морозов швыряет слова как наковальню на стол, а Берский, не моргнув глазом, продолжает, будто вовсе не впечатлен: «Ну, завладел, и что? Это, конечно, прекрасно, но гвардии у него мало. Позиции свои он долго не удержит, уж поверьте мне. Конечно, ланг так сразу не отобьют, тут я спорить не буду. Но в целом граф Данила, это какая-то аномалия. То, что он делает, выходит за рамки привычного. Тут я не могу спорить, он впечатляет, но, подобрав следующие слова, продолжает: «Но давайте смотреть объективно. У него маленькая гвардия, и это факт. А еще его конунгство. Ну, кто знает, что там на той стороне. Может, это вообще клочок земли размером с ферму, и он там король кур и коз. Мне окончательно надоедает слушать, как меня обсуждают за спиной. Да еще в моем собственном доме». Хмыкнув, толкаю дверь кабинета. Разговор обрывается на полуслове, и я вежливо, но с едва заметным холодком в голосе произношу: «Юрий Михайлович, как поживаете?» Перевожу взгляд на второго гостя. «О, господин Берский, вы все еще здесь? Прекрасно. Ну и как вам наше вино?» Ланг не разочаровал. Берский, как ни в чем не бывало, улыбается. Вид у него абсолютно довольный, словно именно я должен быть счастлив его присутствию. «Вино замечательное, Данила Степанович», — отвечает он с энтузиазмом. «Вино потрясающее, очень сладкое, вкусное». Я усмехаюсь, больше про себя, чем для публики. «Поглядите на него, улыбается и попивает мое вино, причем не из дешевых, и при этом оскорбляет меня за спиной. Ну и манеры. Может, все-таки позвать Золотого? У него как раз время выгула». «Вы еще разговариваете?» — спрашиваю невинно, переводя взгляд с Берского на Морозова. «Юрий Михайлович, выглядящий так, будто ему вот-вот начнут сниться кошмары с участием графа», — твердо заявляет. «Нет, мы закончили». Я киваю князю. «Отлично. Пойдемте, Юрий Михайлович, у меня есть кое-что интересное, что я хотел бы вам показать». Затем поворачиваюсь к Берскому, не забывая добавить в голос капельку показной любезности: «Господин Берский, а вы не хотите присоединиться? Уверен, вам это тоже будет любопытно». Берский, как и следовало ожидать, соглашается. Причем с таким развязным видом, что кажется, будто делает мне огромное одолжение. «Да-да, Данила Степанович», — лениво протягивает он, слегка кивая. «Это будет кстати». Мы выходим на улицу, где мой джип уже готов. Все же я не стал рисковать с Золотым, а то еще ненароком заденет нас с Юрием Михайловичем. Прицел-то у Золотого, конечно, идеальный, но это спереди. А что у него сзади? Кто знает, лучше не проверять. Морозов устраивается на переднем сиденье, Берский садится сзади, не забывая критически оглядеть салон. Молчит, но я чувствую, что его внутренний аристократ вряд ли оценил практичность моей машины. Дорога за город пролетает быстро. Полигон для испытаний боевых машин находится на просторной поляне, окруженной густым лесом. Здесь все уже подготовлено. Бетонные перегородки, стрелковые мишени, технический персонал. Тихое рычание двигателя и глухие удары металла по мишеням создают фон, от которого у меня невольно поднимается настроение. «Вот, господа», — говорю я, выходя из машины и жестом указывая на площадку, — «добро пожаловать на полигон». Берский откровенно выпадает в осадок. Морозов же выдает с восхищенным смешком: «А во, бураны, это же они, сибирская легенда во плоти. Ну, Даня, раздобыл, так раздобыл. Добытчик, ничего не скажешь». Он хлопает меня по плечу, при этом бросив в сторону Берского насмешливый взгляд: «А кто-то еще говорит, что у тебя маленькая гвардия. Да тут одним таким красавцем целую крепость взять можно. Посмотреть есть на что». Управление бураном оказалось задачкой не из легких, поэтому решили не разбрасываться, а сосредоточить усилия на освоении одной машины. Пусть сначала гвардия привыкнет, разберется, а там видно будет. Главным в фокус-группе назначили Студня. Опытный, надежный, уже обкатывал в прошлом сибиряка, так что на новом железном звере освоится быстрее остальных. Сейчас он не просто тестирует Буран, а фактически становится первым инструктором. Сперва он посадил на машину небольшую группу будущих буранщиков, чтобы дать им базовые навыки. Как только ребята перестанут путать кнопки с рычагами, пересадит более умных из них на остальные бураны. План понятный и, главное, реалистичный. Сейчас студень демонстрирует качество приобретения. Буран шустро лавирует между тесными бетонными перегородками, словно эта махина весит не несколько тонн, а пушинку. И это еще не все. На ходу он ухитряется стрелять из встроенных пушек. Где-то выпускает кислоту, превращая мишень в дымящую лужу. Где-то огонь, который моментально пожирает фанерные заграждения. А потом, словно вишенка на торте, включается боевая криопушка. Она опускается с хищным щелчком и запускает замораживающий поток, превращая все перед собой в сверкающий ледяной монумент. Ради криопушки, между прочим, и Лидзор явился. Вон он, в группе наблюдателей, стоит во всей своей брутальной снежной красе и одобрительно хлопает в ладоши со своим хо-хо. Наверное, в прошлой жизни Мархал был ледовиком, или белым медведем. Берский, едва скрывая черную зависть, язвительно замечает. «Граф, а энергоартефактов вам не жалко? Этот тест-драйв, должно быть, обходится в кругленькую сумму». Я улыбаюсь. «О, не переживайте, граф. Я нашел способ значительно снизить затраты. И способ, надо сказать, действительно гениален в своей простоте. Конечно, если у тебя под рукой есть низкорослый рунописец, пускай и с алкогольной зависимостью, но чертовски талантливый. Дело в том, что бураны питаются от энергокристаллов, а стоят эти штуки, мягко говоря, неприлично дорого. Редкие они, блин. Но наш Гумалин, светлая голова и мастер своего дела, нашел выход. Он разработал технологию создания одноразовых энергокристаллов. Да, их хватит только на один боевой цикл, но они в разы дешевле и позволяют устраивать хоть ежедневные тест-драйвы. Также помог еще один козырь в рукаве, меч-артефакт Гриммартов. Этот красавец вытягивает энергию с каждого пореза, как хищник, что радуется добыче. Завоевал я его, кстати, на турнире вассалов в Москве. Меч я передал в заботливые руки Гумалина, и не прогадал. Бородач переделал артефакт. Теперь меч не просто тянет энергию из людей, а поглощает ее из любого подходящего источника, будь то магический поток, природный ресурс или какая-нибудь хитрая технология. Так вот насчет топлива. Хмельной использовал свои руны для создания одноразовых энергокристаллов. Мне, кстати, пришлось помочь карлику. Изначально его рунная система выглядела сложнее, чем документы налоговой проверки, но я подключил мысленный анализ и упрощал схему до тех пор, пока она не стала компактной и удобной. Теперь руны работают идеально. Энергия тратится рационально, заряжается быстро, а кристаллы обходятся намного дешевле. Это решило главную проблему. Эксплуатация буранов больше не разоряет казну. Можно хоть каждый день устраивать показательные выступления, а завистники пусть завидуют черной завистью. Вот прямо как Берский. Кстати о нем, Берский вдруг решает вставить свое слово. Голос ровный, но в нем сквозит буря эмоций, совсем не радостных. «Поздравляю, граф, с приобретением машин». Я бросаю на него невозмутимый взгляд и с легкой улыбкой уточняю. «Машины?» Делаю паузу, чтобы эффект был посильнее. «Тут всего одна. С чего вы взяли, что у меня их несколько?» Берский мямлит, застигнутый врасплох. «Да просто решил. Не знаю, показалось почему-то. Ведь два бурана всегда лучше, чем один, разве нет?» Я продолжаю, не обращая внимания на оправдания в духе нашкодившего первоклашки. «И вас, кажется, не особо удивило, что у меня есть бураны. Вас больше впечатлило то, что мой род позволяет себе тратить драгоценную энергию и гонять их по полигону. Верно, слова бьют точно в цель». Берский мрачнеет, как гусь перед топором. Осознание того, что его подловили, отражается на лице, но молчание его не спасает. Я продолжаю, делая голос нарочито задумчивым. «Или дело в том, что вы решили устроить засаду на моих гвардейцев в Москве, когда они перевозили этих красавцев?» Морозов, до этого равнодушно наблюдавший за разговором, вскидывает брови так, будто только что услышал новость года. Берский, заметно напрягшись, делает вид, что все это смешное недоразумение. «Засада? С чего вы это взяли, граф?» Его голос звучит на удивление ровно, но глаза бегают. Это какая-то ошибка. Я саркастично киваю, словно с ним полностью согласен. Конечно, ошибка. Только вот не моя. Вы действительно отличились, Берский. За такое впору выписывать премию Дарвина. А что касается доказательств, я улыбаюсь, как учитель, хвалящий двоечника за попытку. Мы вскрыли всю вашу схему с посредниками. Это, кстати, оказалось проще, чем вы могли подумать. Это было, правда, несложно. У ломтика нюх отменный, как и его теневые карманы. Три цепочки, это, конечно, попытка, но не более. Их оказалось недостаточно, чтобы запутать моих людей. В конце концов, они дошли до человека, который прекрасно знал, что это именно вы все подстроили. Морозов гремит с отвращением. Надо же, Берский, ты ведь пил его вино, в его доме. Меня же волнует не совесть графа, а более практичные вопросы. Граф, так как вы думаете, считать ли мне вас угрозой моему роду? Берский заметно бледнеет, как гопник, внезапно осознавший, что нарвался не на мелкую разборку, а на серьезных братков. И по всем понятиям, ему крышка. Тем более, что он, с завидной наглостью, умудрился заявиться в мое родовое гнездо, едва ли не на следующий день после попытки ограбить меня. И Берский прекрасно понимает, в какую яму сам себя загнал. Лоб у него моментально покрывается испариной, а изо рта срывается поток торопливых оправданий. Ни в коем случае. Это какое-то недоразумение. Данила Степанович, богом клянусь, родненький, ни при чем я. Мои люди, они не так все поняли. Торопясь, проглатывает слова. Они должны были просто разведать. Никто и не думал пытаться отбить бураны. Морозов хмыкает, мол, заливай, заливай. Не знаю, не знаю, делаю задумчивый вид. Может, мне стоит просто сдать вас в охранку? Пусть Красный Влад разбирается. Все-таки он лучше меня решит, правильно ли вы сделали, что попытались ограбить того, кому царским указом было предоставлено право владения. Берский, как загнанный в угол зверек, торопливо выпаливает. Что вы хотите за молчание? Давайте не будем доводить до войны. И до охранки тоже. Я готов заплатить. Сколько угодно. Я мысленно ухмыляюсь. Не Берский, а Мерзкий. Морозов, с презрением в голосе, резко вставляет. Не только отморозок, но и трус. И этот паршивец сватался к моей дочери, да его бы с саными тряпками удавить, Данила. Я улыбаюсь, сдерживая смешок. С саными тряпками, боюсь, уже поздно. У него штаны сами справились. Делая шаг ближе к Берскому, я добавляю уже серьезнее. А деньги, граф Берский, меня не интересуют. Но у меня есть предложение. Как насчет спарринга с моим физиком? Вы ведь мастер физики, если я не ошибаюсь. Ему как раз не помешает вспомнить навыки. Берского заметно трясет. Спарринг, хлопает он глазами. Всего лишь спарринг, ага, киваю я с самой невинной улыбкой. Конечно, выдавливает он, не веря такому счастью. Хотя тут он поторопился. Я вызываю Лидзора из группы наблюдателей. Едва услышав о спарринге, 11-палый расплывается в довольной ухмылке и громко заявляет, перекрывая общий гул. Хо-хо-хо, хруст да треск. Я-то всегда за. Настроение у него явно боевое. А вот Берский начинает выглядеть так, словно его только что пригласили на собственную казнь. Мархал умеет впечатлять. Спарринг проводится по жестким правилам. Бой идет до тех пор, пока боец может стоять. Сдача даже не обсуждается, пока все кости целы. Пускай и без убийства, но урон гарантирован. Лидзор, как и ожидалось, разбирается с Берским без особых проблем. Его атаки быстрые, точные, почти играючи, но с такой мощью, что Берский долго не выдерживает. Всего одна минута, и граф оказывается на земле, дергая переломанными руками. Но тщетно. Поломанные ребра выдают каждый его хриплый вдох. Лицо превратилось в пеструю картину синяков и кровоподтеков. Один глаз совсем заплыл, второго практически не видно. Живого места не осталось. Херня, а не спарринг. Хо-хо, отмахивается от лежачего 11-палый. Я демонстративно оглядываюсь по сторонам. Ой-ой, какая досада. А у нас, кажется, нет целителя под рукой. Граф, вам придется возвращаться домой в таком состоянии. Берский лишь хрипит что-то неразборчивое и пускает кровавые пузыри. Его аккуратно выволакивают, закидываю в транспорт. Морозов, наблюдая за этим, качает головой и с презрением произносит. Вот же сволочь, и эта дрянь еще на моей дочери жениться хотела. Я отмахиваюсь. Да бросьте, до него еще очередь дойдет. Кстати, а чего тянуть? Пускай ломтик подкинет в салон графского бизнес-джита пару плюшевых уисосиков. Если Берский долетит до дома, Это будет настоящее чудо. Юрий Михайлович, я хотел обсудить с вами одну важную вещь. Для начала скажу, что не стоит так переживать из-за альвийского этикета или прочих светских мелочей. Женщины любят нас не за то, как мы держим вилку, а за то, как мы управляемся с оружием, защищая их. Князь, словно его осенило, вдруг светлеет лицом. Данила, это правда. Очень мудрые слова для такого молодого человека. Слегка улыбаюсь и скромно добавляю. Все-таки я многоженец со стажем. Как бы между прочим, Юрий Михайлович, вы не франт, а воин. Настоящий. И пора это показать. Например, попробовав себя в роли креотанкиста. Да, Штокова, вытаращил князь глаза. Наводчика огня в Буране. Я объясняю, как и что с этим делать. Буран оснащен стихийными зарядами. Это и дает машине такую универсальность. Она может плеваться кислотой, стрелять огнем, а сейчас особенно важен ледовый заряд. Но есть одна сложность. Продолжаю. Эти стихийные кристаллы активируют разные виды магии, от кислотных залпов до огня, и, как бы там ни было, они стоят дорого и быстро теряют свою эффективность. Но есть альтернатива. Я кидаю взгляд на Морозова. Заряд мага. Хочешь, чтобы я заряжал буран ледяной магией? Понимает князь. Верно, поясняю. У меня нет сильных ледовиков, как вы, а нужны именно криозаряды. Они часто используют в городских условиях, потому что лед не разрушает здания и инфраструктуру. К тому же он эффективен против некоторых существ, например, саламандр. Чтобы сберечь стихийный кристалл, можно посадить ледовика, человека, который будет подпитывать пушку своей энергией. Морозов задумчиво теребит усы, но я добавляю, если вы поможете мне спасти родичей Нении, будьте уверены, принцесса узнает о вашем участии, когда проснется. Морозов мгновенно переключается. Тогда чего мы мнем булки? Данила, я за любой твой кипиш. Рим меня впечатлил. Даже интересно, куда ты закинешь нас дальше? Ха-ха, в места очень далекие, Юрий Михайлович. Их даже нет на карте, по крайней мере, на наших. Я зову командующего Бураном, и Морозов, под внимательным руководством студня, наконец садится в машину. Он готовится к испытаниям, но сразу же сталкивается с проблемами. С трудом размещается внутри и начинает пытаться стрелять из криопушки, что явно вызывает у него неудобства. Темно, тесно, как в жопе великана. Из открытого люка доносит гомон Морозова. Бесит. Фака. Мазака. В этот момент вбегает змейка, а за ней, гуськом ее горгоныши. Мазака, спрашивает хищница, округляя желтые глаза. Я улыбаюсь, погладив подбежавшую мелюзгу по змейкам волосам. Да нет, не я тебя звал. Это просто Юрий Михайлович так громко осваивает новое рабочее место. К вечеру получаю донесение от дятла. Оказывается, все местные наркодилеры получают товар с базы, расположенной на территории соседнего графства графа Епатишка. База представляет собой огромный притон. И, разумеется, Епатишка не может не знать о ее существовании. Значит, покрывает. Я качаю головой. Ну, Епатишка, это ты наркоту в моем городе толкать вздумал зря, сосед. Но это ты и сам вскоре поймешь. Решаю разбираться с этим лично, чтобы все заснять и передать информацию Владиславу Владимировичу. Пускай потом хватает Епатишка за бороду и вскрывает все цепочки поставок. Это работа силовиков вообще-то. С помощью хамы снимаю личину одного из бандитов, которого успели захватить мои люди. Надеть чужое лицо, и теперь я выгляжу точь-в-точь как он. В таком облике и отправляюсь на склад, где кипит основная деятельность наркоторговцев. Приезжаю на бандитской тачке, один, чтобы не привлекать лишнего внимания. Атмосфера здесь соответствующая. Грязь, полуразрушенные стены, угрюмые лица. Попав внутрь, я начинаю осматриваться, сохраняя спокойствие. В роли наркодилера неспешно хожу по притону, тщательно осматривая помещение. Параллельно записываю все происходящее на камеру. Мелкие подробности, вроде перебранок или нелепых шуток, меня не интересуют, я фиксирую доказательства. Эти записи точно пригодятся охранке, чтобы наказать наглеца через официальные каналы. В одном из помещений я наталкиваюсь на зрелище, от которого все внутри закипает. Тайские рабыни, измученные, напуганные, заперты в условиях, которые даже скотине не пожелаешь. В углу несколько бандитов, насильников, обсуждают свою очередную развлеченьку, явно ни на секунду не задумываясь о человеческой стороне вопроса. Мои мысли не колеблются. Псиклинки появляются мгновенно, будто сами знают, что делать. Одним движением я отправляю этих выродков туда, где им давно место, к их собственным демонам. Но этого мало. Их сознания слишком грязные, чтобы просто оборвать их жизни. Под моим ментальным воздействием оставшиеся бандиты берут дубинки и начинают наказывать самих себя. Весьма показательно, в лучших традициях кармы. Ведь это самое они же и хотели сделать с девушками. Чем дальше я продвигаюсь по притону, тем больше все это утомляет и раздражает. Грязь, вонь, наркотики, разврат, который просто сочится изо всех щелей. Я собрал достаточно доказательств, все заснято. Пора действовать, радикально. Активирую артефакт связи, передаю точные координаты своим гвардейцам. Они знают, что делать. Через удаленный телепатический канал связываюсь с Золотым. Дракон приближается стремительно. Его задача проста – уничтожить все, кроме одного склада. Золотой нависает над территорией, внушая незабываемые чувства всем, кто успел его заметить. Он начинает работу. Яркие вспышки пламени превращают склады в пепел. Одно за другим здания сгорают, очищая место от этой мерзости. Остается только одно уцелевшее строение. Именно там находились плененные женщины и небольшая партия наркотиков, которую я оставил для доказательств против соседа. Остальное – история, которую никто из бандитов уже не расскажет. Разведка докладывает. К месту событий выдвинулись гвардейцы Епатишка. Только до меня они не доедут. Князь Морозов со студнем уже метнулись навстречу. На своем буране они добираются до нужного перекрестка. Сначала дорога, по которой двигались машины гвардейцев, покрывается толстым слоем льда. Ледяное покрытие превращает ее в идеальный каток, и вскоре машины начинают терять управление. Одна за другой вылетают с трассы, словно неуклюжие жуки, скользящие по замерзшей луже. Следом добавляет толчка наш пес, его ударный туман с кинетическим эффектом завершает дело. Машины окончательно выходят из строя, их водители и пассажиры не спешат вылезать из разбитых колымак. Багровый уровень, это вам не безобидная дворняжка, лучше пересидеть. Так что к пожарищам прибывают только мои гвардейцы, хотя нет, не только. Неожиданно появляется лорд Бершерк, его вид мгновенно объясняет, почему он здесь. Слегка шатающийся, с заметными следами белого кокса на лице, он явно под приходом. Я встречаю его с самой теплой улыбкой. Какие люди? Вернее, не люди. Лорд Бершерк собственной персоной. Чем же обязаны такому визиту? Бершерк, слегка покачиваясь, бросает недовольное. Филин, ты что, преследуешь меня? Я нашел курьеров, которые сказали, что тут полно порошка. Почему вы опять тут? Я снова не получу порошок. Сложно не заметить состояние Бершерка. Тот шатается, глаза красные, нос в белой полоске, а движение словно он только что проиграл битву с лестницей. Почему же не получите? Удивляюсь. Вы взрослый хрен, и это ваше право нюхать что хотите. Товар еще есть, склад вон там. Берите сколько хотите, но пленниц не трогайте. Им предстоит дорога домой, к пальмам и морскому берегу. Бершерк недоверчиво хмыкает. Правда, можно? Я улыбаюсь. Конечно. Кстати, надеюсь, вы не забудете поделиться порошком со своим сюзереном, багровым властелином. При встрече с ним, если она вдруг состоится, я обязательно спрошу, как ему понравился сахарок. Конечно, поделюсь, с недовольной рожей бормочет он. Хотя мне и самому мало ладно. Драу топает к складу. Я хмыкаю ему вслед. Пусть Бершерк и его сюзерен, этот багровый властелин, наслаждаются порошком в свое удовольствие. Как лакомка рассказывала, властелин, тот еще кадр, садист, геноцидник и вообще истребитель всего, что дышит. С таким окружением развлечения должны соответствовать. Пусть подсаживаются на наркоту и слабеют. Чем меньше у них сил, тем спокойнее жить остальным. Я машу лорду рукой на прощание, разворачиваюсь и направляюсь к своим людям. Время возвращаться домой. Уже ночь и, скорее всего, лакомка давно вернулась. А это значит, что планы на вечер ясны. Все просто. Ужин, немного разговоров и, конечно, дети сами себя не сделают. Лубянка, Москва. Утро в кабинете Красного Влада начинается ритуально, как по заведенному обычаю. Строгая тишина, тусклый свет от лампы, натертая кожа кресел и легкий запах бумаги, все располагает к сосредоточенной работе. Владислав входит, с невозмутимым видом садится за массивный дубовый стол и замечает на его поверхности нечто новое. Видеозапись. Никаких сопроводительных пояснений, только надпись на коробке. Для Владислава Владимировича. Он хмурится, вставляет кассету в проигрыватель и нажимает на воспроизведение. Экран оживает, и из динамиков раздается знакомый голос, уверенный, с ноткой иронии. Всем привет, с вами граф Данила. Сегодня у нас эксклюзивный репортаж. Нелегальный наркосклад графа Ипатишко. На экране мелькают кадры с шок-контентом. Пакеты порошка, явно не с мукой, разгромленные помещения, испуганные лица освобожденных пленниц. Голос Данилы звучит энергично, с таким воодушевлением, будто он ведущий на популярном шоу. А вот здесь мы видим великолепные доказательства. Слева – опиумный уют, справа – будущее криминальных историй. И, конечно, наша гордость – освобожденные пленницы. Ставьте лайки, подписывайтесь, а мы идем дальше. Когда запись заканчивается, красный Влад угрюмо поджимает губы. Еще одна проделка Данилы. Да-да, на пользу царства, тут не поспоришь, только Владиславу это радости не прибавляет. Он берет телефон, быстро набирает номер и коротко, но предельно ясно излагает. Срочно отправьте наряд для проведения следствия по заварушке у Ипатишко. Жду доклад в течение суток. Его голос становится жестче. А еще вызовите моего зама по наркоконтролю. Хочу услышать, почему он умудряется упускать из виду целые склады на Балтике, заставляя меня быть в долгу у одного пронырливого телепата, который, уж будьте уверены, скоро этим долгом воспользуется на полную катушку. Глава 14. Отель «Нева», Невинск. Лорд Бершарк развалился в кресле своего номера в гостинице «Нева», тонущем в роскоши тяжелых штор и мягких ковров. На стеклянном столике перед ним покоится пакет с остатками белого порошка. Он уже успел как следует расслабиться, нанюхавшись кокаина, и теперь, закинув голову на спинку кресла, мечтательно вглядывается в лепнину потолка. Но этот покой нарушает неожиданный шорох за спиной. Звук резкий и чужеродный. Бершарк медленно оборачивает голову, лениво, будто каждое движение требует усилий. В оконном проеме застыла изуродованная гарпия. Ее крылья, с изломанными перьями, подергиваются. «Доклад», — коротко бросает она, голос резкий, как хлесткая пощечина. Бершарк вздыхает, как человек, которого только что вырвали из сладкого сна на самое интересное. «Ладно, работа зовет». Лениво потянувшись, он берет бокал с остатками вчерашнего вина. Пара глотков, чтобы смочить горло, и он, наконец, разражается речью. Наблюдаю за Филином. Этот мир, знаете ли, забавный. Есть на что посмотреть, есть чем поживиться. Он вдруг вспоминает о подарке. Кстати, добавляет, я кое-что нашел. Бершарк берет со стола один из пакетов с кокаином. Словно взвешивая на ладони, вертит его, любуется, будто редким артефактом. Потом аккуратно завязывает, делая узел почти с любовью, и передает гарпии. Вот это самое интересное, что я нашел в этом мире. Пусть багровый властелин попробует. Скажи ему, что это подарок. Он слегка улыбается, от всего сердца. Внутри, правда, это сердце сжимается. Подарки багровому он делает крайне неохотно. Особенно такие. Бершарку до тошноты не хочется делиться, но жадность, особенно с властелином, дело опасное. Узнает и все, прощай веселье, здравствуй, мучительная смерть. Гарпия хватает пакет когтистой лапой и взлетает в небо. Лорд провожает ее взглядом, кривя губы. Вот ведь, даже спасибо не сказала, бормочет он себе под нос. Где бы еще раздобыть этот чудесный порошок? Утром Света и Настя уговорили посмотреть на их добычу. После бурной ночи с лакомкой я едва перебираю ногами, спускаясь следом за девушками в промышленный холодильник под замком. Рядом Айра держится, скромно опустив глаза. «Ну, давай, Даня, быстрее!» — подбадривает Света, энергично помахивая рукой. «Ладно, показывайте, чем вы там так гордитесь!» — бросаю я с легкой улыбкой, подходя ближе. Лакомка осталась наверху, занятая своими гениальными планами по превращению замка в лучшее место на земле для будущего потомства. Аист, правда, стоило назвать кроликом. Остаточный эффект еще не прошел. Даже сейчас, глядя на Настю в топике и коротких шортиках, я чувствую легкое желание на долю минуты, но я, как физик, умею справляться с таким. Контроль тела – это не просто слова. Внутри холодного зала, на специальных платформах, лежат три огромных туши аномальных живнюхов. Мяса хватит на всю зиму. Умницы, что сказать, хвалю девушек. Вы реально поработали. Света расплывается в довольной улыбке, уперев руки в бока. Это все Айра, говорит она, кивая в сторону Ликонки. Она молодец, отлично знает повадки аномальных зверей. Завалила самого здорового, сама лично. Я перевожу взгляд на принцессу клыкастых. Она слегка смущается, неуверенно сжимая пальцы на рукаве своей рубашки, но старается держаться с достоинством. «Спасибо вам, принцесса, с улыбкой произношу. «Пожалуйста, мой конунг», — отвечает она тихо, слегка кланяясь. Еще пару слов напоследок бросаю девушкам, ну, знаете, для настроения, они ведь любят ушами. Небольшой комплимент, немного иронии, и три пары глаз смотрят на меня с легким блеском. Затем спокойно направлюсь к себе. С самого утра есть хорошие новости. Мое послание Владислав Владимирович не проигнорировал. Ситуация с наркоконтролем наконец-то начинает выправляться. Охранка активно взялась за соседа Епатишка. По слухам, его уже пустили на колбасу или, как минимум, на долгую экскурсию в подвалы Лубянки. Да и пусть, одним бесполезным элементом меньше. Морозов тем временем осваивает профессию наводчика криоогня. Флаг князю в руки. А вот лакомка. О, она сейчас самая счастливая из нас всех. Причина ее радости еще только маячит на горизонте. Ну и неважно. Она бегает по магазинам, закупая детскую всячину. Это и крошечные сапожки, и милые шапочки, хотя мы даже не знаем пол будущего ребенка. Но дай пусть. На первенце дело все равно не остановится. Там уже настоящий конвейер на очереди, а лакомка пусть наслаждается процессом. В конце концов, счастливая главная жена – залог мира и порядка в доме. Однако мне некогда долго засиживаться. Решаю навестить леди Зильдраен в шпиле теней. А чтобы скрасить это путешествие, беру с собой Светку. Она хоть и безбашенная, но очень уж ее не любит леди Алого Холма. Удобная штука, порталы. Не перестаю удивляться. Всего пара шагов, и ты уже в своем замке за записом. Когда мою высокородную пленницу, облаченную в антимагические браслеты, приводит в наши апартаменты, ее лицо тут же меняется. Нет, не от радости. Она надевает обиженное выражение, как будто репетировала его часами. Голос звучит тихо, но тон – отточенный упрек. «Лорд Филин, как вы могли меня заставить жить в таких условиях?» Бросает она, драматически закатив глаза. Острые уши леди Драу возмущенно подрагивают. Я молча осматриваю ее. Безупречная одежда с откровенным декольте. Ухоженная кожа. Прическа сложная. Явно потребовало немало времени. Даже фигура кажется чуть округлившейся. Похоже, сидя в плену, она не бедствовала. Уголки моих губ дрогнули, и я саркастически спрашиваю: что же вас не устраивает, леди? Или здесь недостаточно зеркал для ваших трагических монологов? Зильдраен драматически продолжает: лорд Филин, вы сделали невозможное. Пленили весь совет лордов. Вас считали человеческой выскочкой. А вы удивили всех нас, и при этом вы даже не воспользовались моим заточением, не навещали меня ни разу. Леди Драу всплескивает руками, звеня наручниками. Какой же вы после этого сатрап и узурпатор? Светка фыркает, закатив глаза. Знаете, я никогда не говорил, что я сатрап и узурпатор, замечаю я. Это ваши слова, леди. Света не сдерживает смешок и фыркает, как довольная пантера. Если хочешь, леди извращенка, могу подкинуть тебе еще игрушек, бросает она небрежно, с усмешкой. Лицо леди моментально принимает оскорбленное выражение. Щеки чуть заливаются румянцем, то ли от злости, то ли от унижения. Непозволительная дерзость для леди, выпаливает она. Потому что я и не леди, отмахивается Светка. Оно и видно, белобрысая, шипит Зильдраен как кошка. А знаете, леди, вас совсем недавно обсуждали, решаю прервать этот спектакль. Меня навестил посланник багрового властелина. Первым делом я поднял вопрос вашего заточения. Догадайтесь, что он сказал. Я вздыхаю, что вы совсем не интересны своему отцу. Ложь, восклицает она, потрясенно глядя на меня. Я вам не верю. Я спокойно выдерживаю взгляд красивых яростных глаз сереброволосой леди, а затем, не говоря ни слова, передаю ей воспоминания о разговоре с Бершарком. Образы возникают перед ее глазами четкими вспышками. Пренебрежительный тон, холодные слова, абсолютное безразличие. На мгновение Зильдраен замирает, словно статуя. Затем ее лицо искажается гневом. Она сжимает кулаки, и кажется, еще немного, и антимагические браслеты не выдержат ее ярости. Этот чертов багровый, почти шипит она, ее голос полон яда. Как он мог так поступить со мной? Может, вы поможете мне узнать о нем больше? Бросаю я, добавив в голос каплю иронии. Ведь ваш отец явно не собирается вас выручать. А если дело дойдет до конфронтации, я обещаю запомнить вашу помощь. Зильдраен молчит, нервно прикусив пухлую губу, а мысли метаются между злостью и сомнением. После короткой паузы, за которую она успевает передумать раз 10, она наконец произносит: «Вы хотите доступ к моей родовой библиотеке?» Забавно, что она догадалась. «Было бы неплохо, леди. Туда могут попасть только носители крови моего рода», добавляет она с ледяной четкостью. «Нужно собрать 5 родственников, чтобы каждый приложил по капле крови к замку. Только тогда двери откроются. Это я все знаю. Конечно, я мог бы пойти в обход, захватить Алый холм, заставить ее семейство открыть библиотеку силой. Быстро и просто. Но зачем? Дипломатия иногда приносит больше удовольствия. Вы правы, говорю я, позволяя улыбке чуть расшириться. Мне нужна книга истории багрового властелина. Она выпрямляется, выпитив грудь. Светка недовольно косится на бюст леди. Одна книга, в ее голосе звучит недоверие. Лорд Филин, кого вы обманываете? Вы, конечно, сильны и умны, но меня не провести. Да вы все заберете, когда доберетесь до библиотеки. Я улыбаюсь еще шире, словно услышал шутку. Потом, может быть, отвечаю с нарочитой легкостью. Но мы это еще обсудим. В этот раз я возьму только 2. Вторая, по синтезированию магических потоков. Она мне нужна. Ее лицо темнеет, злость на отца, кажется, почти выплескивается наружу. Зильдраен явно борется с желанием перечить, но, наконец, тяжело выдыхает, будто сдается. «Ладно, договорились», — говорит она, сжимая кулаки так, что побелели костяшки. «Но только 2, не больше, и вы дадите слово, а я и не спорю. Уступка получена, но это только начало. Большое всегда начинается с малого. Одна уступка тянет за собой целую цепочку. Зильдраен еще захочет отомстить своему багровозадому отцу, и мы с ней обязательно поговорим об этом. Я даю слово дворянина», — киваю. «А теперь, леди, собирайтесь. Вы поедете с нами навестить ваших родственников. Уверен, это будет трогательная встреча». Рядом Светка уже успела подняться, скрестив руки на груди, и теперь с явным удовольствием нависает над леди Дроу. Блондинка готова потащить Зильдраен за ее роскошные серебряные волосы, но этого не требуется. «Мы отправляемся к родовому поместью Зильдраен». В дороге леди болтает без умолку. Темы, откровенно неприличные, с намеками в мою сторону. Светка сначала фыркает, потом рычит, но ее предупреждения только раззадоривают леди Дроу. Кажется, она ловит кайф от того, что выводит Свету из себя. Я молча слушаю этот словесный поток и делаю один вывод. Зильдраен явно не хватает мужского внимания. Когда мы прибываем в Алый холм, нас встречает делегация Дроу. Лица их вытянуты, недовольство написано крупными буквами. Конечно, им не хотелось бы видеть меня, пленителя их родственницы. Я не обращаю внимания, это вполне естественная реакция. Но их леди сама виновата. Нечего было в прошлом сговариваться и устраивать ловушки. После коротких переговоров и пары несдержанных комментариев в мой адрес, которые я любезно проигнорировал, благо что они были без оскорблений, Дроу наконец сдаются и идут открывать библиотеку. 5 Дроу одновременно подходят к массивным дверям, покрытым древними рунами. Каждый из них по очереди брызгает каплю крови на замок. Тонкие линии рун начинают мерцать алым светом, словно замок пьет их кровь, а затем раздается тяжелый щелчок, и двери медленно открываются. Я захожу внутрь первым, не торопясь, осматриваю огромное помещение. Полки уходят ввысь, стены покрыты гравировками, а воздух буквально пропитан древней магией. Невозможно не почувствовать вес веков, собравшихся в этом месте. Быстро нахожу то, что мне нужно. История багрового властелина лежит на верхней полке, обтянутая потемневшей кожей. Дело в том, что багровый властелин – это настолько древнее существо, что о нем уже и книжки написали. Еще один том, о синтезировании магических потоков, чуть дальше. Обе книги я аккуратно беру, бросая взгляд на Зильдраен, которая стоит чуть позади с выражением обреченности на лице. Все, только эти две, как и обещал, говорю я, кивнув. Она молчит, не веря мне. До нее только словно сейчас дошло, как сильно она сглупила, впустив меня в свою главную сокровищницу. Ничего не мешает мне обчистить всю библиотеку подчистую. Но уговор есть уговор. Лояльность дочери багрового властелина может еще пригодиться. К ее шоку и удивлению, я прохожу мимо с 2 книгами в руках. Только 2, ровно столько, сколько обещал. Зильдраен резко оборачивается и таращится мне вслед, словно не может поверить в происходящее. Ее взгляд буквально кричит. Правда, это все, но леди зря переживает. Пускай не сегодня, но я еще вернусь сюда, хех. После этого мы возвращаем Зильдраен обратно в ее заточение в шпиле теней. Удивительно, но всю обратную дорогу леди молчала. Ни пошлых замечаний, ни язвительных шуток, только странные взгляды, которые она бросала на меня из-под тишка. Даже Светка не смогла больше раздраконить леди Дроу. Когда мы наконец добрались до ее камеры апартаментов, Зильдраен внезапно остановилась у входа. Ее щеки слегка порозовели, и, понизив голос до почти интимного шепота, она выдала: «Хоть иногда навещайте меня, лорд, можете даже немного пытать». В ее глазах промелькнуло что-то смущенное, но быстро сменилось злостью на саму себя. Она резко добавила, уже громче: «Мальчишка, у вас в плену такая дама, а вы ничего не делаете. Мои перепончатые пальцы, вот это поворот. Да уж, с ней точно не соскучишься. Леди бы мужского внимания побольше. Может, стоит найти кого-нибудь, кто займется ее воспитанием. Не самому же мне отдуваться опять. Вслух же я спокойно отвечаю: вас навестят, непременно». И тогда леди Дроу улыбнулась, сразу поверив. Она уже поняла, что я всегда держу слово. Вернувшись в Невинск, я первым делом уделяю время изучению новой книги по синтезированию магических потоков. Текст сложный, местами напоминает заковыристый технический мануал, но чем больше я вникаю, тем яснее становится структура потоков. Наконец, разобравшись, как правильно их закручивать и настраивать, я перехожу к реализации плана. Затем, нахватавшись новых знаний, направляюсь к Морозову на полигон. Спускаясь через люк в буран, сразу слышу недовольное бурчание князя: «Данила, ты что ли, Фака? Тут и так тесно». Я усмехаюсь, оглядываясь. Признаться, пространство внутри совсем не похоже на тесное. Места явно хватает, чтобы комфортно разместить штурмовую группу. А для экипажа из 3 человек, это и вовсе люкс. Однако для Морозова, привыкшего к княжеским залам, видимо, и это кажется коробкой. Еще не привыкли к новым рабочим условиям, Юрий Михайлович. Поддеваю я, но беззлобно. Он что-то бормочет в ответ, но я не слушаю. Подхожу к отсеку со стихийным кристаллом, который отвечает за криозаряд. Осматриваю его, проверяю устойчивость магических каналов, а затем поворачиваюсь к Морозову. «Сейчас будем настраивать ваше взаимодействие с Бураном. Это серьезный шаг вперед», — говорю, как хирург перед операцией, подбирая нужные инструменты. «Коснитесь кристалла». Морозов хмыкает, но протягивает руку. Я открываю отсек и начинаю настраивать потоки магии кристалла. Знания из книги пригождаются сразу. Находить тонкие дисбалансы, перенастраивать линии – процесс сложный, почти ювелирный. Главное, не дергайтесь, бросаю, даже не глядя на Морозова. Князь сидит смирно, лишь изредка почесывая бороду. Постепенно линии энергии начинают выстраиваться правильно, закручиваясь в гармоничную систему. Я замечаю, как стихийный кристалл оживает, и его мощность заметно возрастает. Жора очень здорово помогает, хоть и квакает недовольно, что энергию надо поглощать самому, а не крутить ее в какой-то хреновине. Жабун на самом деле хваткий малый. Все, теперь пробуем. Что пробуем? Не понимает князь. Огневую мощь, конечно же, хех. Морозов нехотя встает, будто демонстрируя, что делает это исключительно из уважения ко мне. Затем он выполняет команды, и криозаряд активируется. Но результат, он впечатляет. Ледяная волна замораживает площадь вдвое больше прежнего, покрывая все вокруг сверкающим хрустальным панцирем. Неплохо, признает он наконец, но, разумеется, добавляет своим ворчливым тоном: только все равно здесь тесно, как в консервной банке. Я усмехаюсь. Теснота – дело привычки. Главное, что теперь Буран работает так, как должен. Однако я замечаю, что такая настройка заметно истощила силы Морозова. Его плечи едва заметно опущены, а дыхание стало чуть глубже. Но это временно. А вот что точно не временно, это неожиданно положительная сторона. Магические каналы князя, словно очищенные от многолетнего налета, теперь функционируют лучше, а структура энергосетки сияет удивительной свежестью. Даже его глаза выглядят иначе, взгляд стал живее, яснее, будто пелена усталости сошла. Эффект шикарный, отмечаю я, внимательно разглядывая изменения.